Здравствуйте! На что вы собак дразните? Да чтоб мы не передохли все! Кто их дразнит? Вы врете! Да ей-богу нет! Просил вас, Петр Федорович, на обед. Ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович, чуждается меня как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть. Иван Никифорович погладил свой подбородок. Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что и подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Иван Никифорович. Ой. Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания. Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который стоял на крыльце. Ой, если бы вы знали, Иван Никифорович, какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу. При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Ну, пойдем скорее. Там и Фома Григорьевич. Ну, что ж вы? Ну, что ж, идем или не идем? Не хочу. Отчего же не хотите вы? Иван Никифорович понюхал табаку. Это воля ваша, Иван Никифорович. Я не знаю, что вас удерживает. Ну, чего я пойду? Там будет разбойник. Ей-богу, не будет. Вот как бог тебя, что не будет. Чтоб меня на самом этом месте громом убило. Да пойдемте, Иван Никифорович. Да вы врете, Антон Прокофьевич. Он там. Ей-богу! Ей-богу нет! Чтоб я не сошел с этого места, если он там. Да и сами посудите, с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и ноги отсохли. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами. Чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Вот. Еще не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел принять шаровары и нанковый казакин. Между тем, собрание с нетерпением ожидало решительной минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Ну что, Антон Прокофьевич? Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом. Не будет! Едва только он это произнес, как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича. Тогда городничий мигнул. И Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиною Ивана Никифоровича. А городничий зашел в спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всею силой и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, они все-таки были столкнуты.